Дары Бога смерти. Царевна сложила молитвенно руки и молвила голосом горя и муки: «Ты, мощи нездешней, явил мне высоты, я вижу, ты Бог, назови себя, кто ты?» И был ей ответ: «Савитри, дорогая, за то, что живешь ты, добро постигая, за то, что ко благу ты шествуешь прямо, откроюсь тебе, я всеправящий Яма. Сатьявана срок наступил, и петлею свяжу, унесу его в бездне сокрою. Он праведник был тебе верным супругом, поэтому сам я пришел, а не слугам своим поручил унести его ныне. Смиренный он чтил и богов, и святыни». Связал он Сатьявана быстро, умело, и душу извлек из безгласного тела. То был человечек не больше, чем палец, и стал бездыханным царевич-страдалец. Исчезла душа, красота отлетела, уродливым стало бездушное тело. Бог смерти направился в сторону юга, однако великое сердцем супруга, страдая и плача, с надеждою прямо и безгрешная, шла неотступно за Ямой. «Вернись», — посоветовал Бог непреклонный, — «сверши над супругом обряд похоронный. Свой долг до конца ты исполнила честно», — в ответ Савитри: «Нам издревле известно, за мужем жена да последует всюду. Он жил, с ним была я, и с мертвым прибуду. За то, что при муже отшельницей стала, за то, что я старших всегда почитала, за то, что усердно молилась, постилась, за то, что и ты мне явил свою милость, преграды не будет мне ставить дорога. Нам, людям, законов завещено много, но дружбы закон выше всех возглашаем. И если мы дружбы обряд совершаем, семь раз в круг огня мы ступаем с тобою. Я тоже прошла семь шагов за тобою, и, значит, закон я исполнила главный, с тобой подружилась я, Бог многославный». Царь предков, Бог смерти, сказал красноокой: «Явила ты, женщина, разум глубокий, слова твои звуком и мыслью богаты. Даренье за это проси у меня ты, я дам, кроме жизни супруга, любое». Страдалица молвила слово такое: «Мой свекр ослеп и лишился державы, беседуют с ним лишь деревья и травы. Владыки, живущему в кротком смиренье, верни благородному, сильному зренье. А Бог, этот дар ты получишь как милость. Вернись, безупречная, ты утомилась. Устала я, вижу я, ты истрадалась. А та, рядом с мужем, откуда усталость? Где муж, там и я. Скреплены мы судьбою. Ты мужа уносишь, и я за тобою. Владыка богов, ясный ум обнаружим, сказав, что светла встреча с праведным мужем, в одной даже встрече добро и отрада, дружить с этим праведным каждому надо», — ответствовал Бог: «Твоя речь благодатна, и мысли на пользу, и сердцу приятно. Теперь обретаешь даренье второе. Проси, кроме жизни супруга, любое. А та, пусть получит мой свекр державу, привержен да будет он благу и праву. А Яма, воссядет он вновь на престоле, приверженный благу и праведной доле. Поскольку второй дождалась ты награды, ступай, соверши над усопшим обряды. В ответ Саветри: самовластно ты правишь, предел ты людским поколениям ставишь, насильно в свою их уносишь обитель, за что и прозвали тебя покоритель. Но знаешь ли ты, в чем добро вековое? Должны мы любить всех живых, все живое, ни в мыслях, ни в действиях, зла не питая. Вот истина вечная, правда святая. Все люди ко многим занятиям способны, но те лишь прекрасны, что сердцем беззлобны. Бог смерти воскликнул: слова твои благо, они как для жаждущих свежая влага. Заслуженно третье даренье тобою, проси, кроме жизни супруга, любое. А та: мой отец не имеет потомства, чтоб радостью кончилось наше знакомство. Ты 100 сыновей подари Ашвапати, правителей царства, водителей рати. И Яма: отвагой, умом наделенных, 100 братьев тебе подарю я законных. Я этим дарением тебя успокою. Вернись, далеко ведь зашла ты за мною. А та: рядом с мужем идти далеко ли? Душа моя дальше стремится на воле. Послушай, сияющим солнцем рожденный, ты Дхарма, дарующий правды законы. Бог смерти, ты грозным могуч правосудием, даешь ты покой и забвение людям. Мы праведникам правоту измеряем и больше ему, чем себе, доверяем. Из той доброты, что в душе утвердилось, доверие ко всем существам зародилось. Прекрасные качества есть человечьи, но самое ценное — добросердечье. А Бог: от тебя услыхал я впервые, прелестная, мудрые речи такие. Ты правду познала, и в этом заслуга. Что хочешь, проси, кроме жизни супруга, — сказала царевна. Пусть род наш продлится, пускай от Сатьявана 100 народится отважных сынов. У меня ли на счастье, или, может, у равной супругу по касте? Хочу, чтобы милость над нами простерты, и это я дар избираю четвертый. Родишь ты, о женщина, — молвил всеправый, — 100 смелых сынов, полных силы и славы. Но ты страдала от горькой утраты. Вернись, потому что далеко зашла ты. Кто добр, тот и прав, — отвечала царевна. Он крепок духовно и стоек душевно. Общение добрых сердца озаряет, на доброго добрый без страха взирает. На добрых земля утвердилась в покое, в них, в добрых, и будущее, и былое. От доброго добрый не ждет злодеяния, за благодеяние не ждет воздаяния. Добро никогда не бывает напрасно, всевластно добро, потому и прекрасно. Пока Бог ответствовал, ты говорила, душе моей речь твоя радость дарила, и мысль твоя слогом красивым одета, казалась источником чистого света. Ты стала мне ближе дитяти родного. Добро, ты права всех деяний основа. Проси, чего хочешь, и дар несравненный я дам тебе, любящий, верный, смиренный. А та: мною дар избирается пятый, да будешь ты милостив, благом богатый. Верни мне Сатьявана, если права я, пускай оживет он, без мужа мертва я. Без мужа не надо мне хлеба и крова, без мужа не надо мне неба дневного, без мужа не надо мне вешнего цвета, без мужа не надо мне счастья и света, не надо мне дома и поля, и сада, без мужа мне жизни не надо, не надо. Ты 100 сыновей посулил мне, однако, уносишь сотьявана в логово мрака. Прошу я, ты жизнь, возврати ему снова, и правдой твое да насытится слово.